Она шла рядом с Шериданом по коридору, когда вдруг увидела в углу старинное бюро и бросилась к нему. Неужели настоящий рентген? Крис погладил ладонью верхнюю панель красного дерева. Да, настоящий. Вы разбираетесь в антиквариате? Тоже этим занимаетесь? Дарси подумала о рентгене в библиотеке их дома в Бель-Эйр. Мама обожала рассказывать историю о том, как Мария Антуанетта отправила его в Вену в качестве подарка своей матери, императрице, и как именно поэтому он не был продан во время Французской революции. Этот тоже, по всей видимости, был вывезен из Франции. «Тоже этим занимаетесь?» — повторил Крис. «Ой, простите!» — Дарси улыбнулась, вспомнив гостиницу, которую она оформляла, подыскивая подходящую мебель на распродажах. Что-то вроде этого. Крис поднял брови, но не стал больше задавать вопросов. «Вот сюда». Из просторного фойе вели двустворчатые двери. За ними стоял большой банкетный стол в стиле короля Георга, покрытый чехлом. На нем рядами были аккуратно разложены альбомы, дневники, фотографии в рамках, любительские снимки и коробки со слайдами. Только имейте в виду, что все они были сделаны лет 15-18 назад, предупредил ее Крис. Я понимаю. Дарси смотрела на всю эту гору материалов. Вы часто пользуетесь этой комнатой? Не очень. Можно тогда все останется тут, а я буду приходить, когда могу. Дело в том, что когда я у себя на работе, я всегда занята. Квартира у меня небольшая, и я практически не бываю дома. Крис знал, что это не его дело, но не мог удержаться. Агент Домброзио сказал мне, что вы отвечаете на объявления о знакомствах. Он увидел, что Дарси Скотт сразу ушла в себя. Эрин не хотела отвечать на объявление. Это я уговорила ее. Единственное, чем я могу загладить свою вину, это помочь найти ее убийцу. Так можно мне приходить? Обещаю не мешать ни вам, ни персоналу галереи. Теперь Крис понял, что имел в виду Винс Домброзио, когда говорил, что Дарси все равно будет делать то, что считает нужным в отношении этих объявлений. Вы ничуть не помешаете. Одна секретарша приходит в 8, а вечером уборщицы работают до 10. Я скажу им, чтобы вас впускали в любое время. А еще лучше, я дам вам ключ. Дарси улыбнулась. Обещаю, что из северского фарфора ничего не пропадет. А можно мне сейчас тут немного посидеть? У меня есть несколько свободных часов. Конечно. И не забудьте, я многих знаю из этих людей. Обращайтесь ко мне, если вам понадобится узнать, как кого-нибудь зовут. Не стесняйтесь. В половине четвертого снова пришел Шеридан, а с ним горничная с подносом, на котором стояли чашки. Я подумал, вам, наверное, пора сделать перерыв. Выпейте чаю. Можно и мне с вами? Буду рада. Дарси почувствовала, что у нее немного болит голова, и вспомнила, что не обедала сегодня. Она взяла чашку с чаем, добавила немного молока из прелестного молочника лиможского фарфора и протянула руку за сахарным печеньем, стараясь не показать виду, как она голодна. Она подождала, пока выйдет горничная, и сказала: «Могу представить себе, как вам было тяжело все это ворошить».